разоряя кастильского пахаря и андалузского рыбака, ремесленника из Кордобы и виноградаря из Малаги, индейское золото превращалось в руках английского буржуа или голландского купца в могучие рычаги нового вида эксплуатации человека человеком. Открытие Америки, как указывал Фридрих Энгельс, было по своему характеру капиталистическим предприятием. Феодальная Испания исторически не была готова воспользоваться этим обстоятельством. Она не могла встать на новые, на капиталистические рельсы развития. Однако молодой, зарождавшийся в Европе капитализм не упустил возникшие новые возможности. Неразборчивый в средствах, он стремился любыми путями утвердить свое господство. Правда, капитализм не обладал еще силой, чтобы прибрать под свою опеку колониальные владения Испании. Но он будет накапливать их целых три столетия, чтобы на рубеже 19 и 20 веков начать борьбу за передел колоний. И именно испанские колонии станут первой жертвой этой новой империалистической борьбы за передел мира, за мировое господство империализма. И снова, как 4 века назад, чужеземцы придут на земли теперь уже Латинской Америки, чтобы начать новую, современную, внешне вполне респектабельную конкисту, главным оружием которой станет капитал. В отличие от испанских конкистадоров, толком не ведавших, куда идут, неоконкистадоры будут предварительно с научной тщательностью изучать богатство латиноамериканских стран. В жестоких национально-освободительных войнах XIX века, завоевавших свою политическую независимость. И снова за пределы Латинской Америки потекут сокровища, отнятые у ее народов. Снова польется кровь борцов за свободу и справедливость. Только теперь с каждым годом, с каждым новым десятилетием будет крепнуть сопротивление. Будут расти ряды борцов за подлинную независимость народов Латинской Америки. Таков закон нашего времени, времени грандиозных общественных преобразований, начало которым положил Великий Октябрь 1917 года. И новым огнем вспыхнут, казалось бы, забытые, стертые из людской памяти многовековым колониальным господством удивительные образы далекого прошлого, древних цивилизаций, американских аборигенов. Нет, они не угасли и не умерли. Они остались жить в многообразии национальных культур стран пылающего континента. Да, он пылает, этот удивительный континент, удивительный своим прошлым и революционным настоящим. Яркое своеобразие доколумбовой Америки неоднократно становилось предметом всевозможных спекуляций, политический характер которых более чем очевиден. Их изобретатели пытались доказать, что именно в своеобразии истории этих стран заложено необоримое препятствие для проникновения в современную Латинскую Америку чуждых ей идей марксизма-ленинизма и открытых им общих законов развития человечества. Отлучая Латинскую Америку от генерального пути развития человечества, активно пропагандируя теории, подобные инкскому коммунизму, буржуазные ученые искали и находили в том необычном и своеобразном мире, который так потряс Европу периода великих географических открытий, целую систему доказательств своих научных построений. Но все необычное и своеобразное в истории доколумбовой Америки не только не опровергает, а наоборот прямо подтверждает, что в главном, определяющем, индейские цивилизации Нового Света строго следовали генеральному курсу развития человечества. Ни верховное божество, ни отец солнца, и не божественное откровение, а общие законы развития человеческого общества определяли суть и характер поведения и поступков инков из Куско. Несостоятельность подобного отлучения сегодня подтверждает и сама жизнь. Реальная практика революционной борьбы латиноамериканских народов, получившая наиболее убедительное воплощение в строительстве социализма на Кубе, в победе революционного никарагуанского народа, в вооруженной борьбе патриотов Сальвадора и других стран региона.